Глава вторая. «Ты сделала... что?» От возмущения у молодой девушки не было слов. Она могла лишь сверлить лицо подруги гневным взглядом и попытаться придумать, как теперь действовать в сложившейся ситуации. «Руська, прекрати паниковать!» — отмахнулась Мила. «Это всего лишь совместный ужин. Ну, поговоришь ты с моим братом. Обсудите стратегию развития его клуба. Не съест он тебя. При Семёне точно не станет. А вот если вы останетесь наедине, прекрати немедленно». Маруся подпрыгнула со своего места, точно ужаленная. Собралась схватить свою сумочку, в которой всегда имелось все самое необходимое, и убежать из дома, в котором жил брат с семьей. Нет, Маруся не ожидала такого предательства от близкой подруги. Даже не подруги, а сестры. Именно с Милоликой девушка делилась своими тайнами и мечтами. Доверяла больше, чем родной старшей сестре. А здесь такая подстава с ее стороны. Ужас просто. «Никуда я тебя не пущу», — воинственно заявила Мила, вцепилась в ручку Маруськиной сумки и громким шепотом прошептала. «Сейчас Сёма придет. Что я ему скажу? И потом, подруга, мне нельзя нервничать, поняла?» Маруся сдалась. «Ну, нельзя так нельзя». «Вот же ты!» — поджала губы Маруся в обиде, а потом ехидно заулыбалась. «Нервничать нельзя, а Семён знает?» «Тссс!» — вскинулась Мила, опасливо взглянула на дверь спальни, за которой скрылся ее муж. «Он же мне прохода не даст, а я уже спланировала отдых. Хочу поваляться на пляже, в море поплавать, закопать нахальную моську мужа в песочек. А кто меня пустит в самолет? Твой братец? Угу. Тогда звони своему брату и говори, что работать на него я не буду». Маруся скрестила руки на груди и не собиралась отступать в споре с подругой. Но в дверь позвонили, судя по времени, Рустам уже приехал на ужин. Ну, не станет же Мила выгонять брата из дома. «А вот и Рус», — обрадовалась Мила, и, проигнорировав загнанный взгляд Маруси, помчалась открывать двери. Маруся заверенно никогда не трусила. Старалась жить так, как учили родители. Без страха смотреть в лицо опасности, преодолевать трудности, верно оценивать ситуацию и свои шансы. А сейчас ей хотелось, трусливо поджав хвост, исчезнуть из квартиры брата. Потому что на пороге дома Семёна и Милы появился Рус Нагашев, который умудрялся одним своим присутствием доводить Марусю до точки кипения. Девичья рука непроизвольно потянулась к волосам в попытке поправить прическу. Но пальцы подхватили лишь короткие пряди. Да, только минувшим утром Маруся кардинально изменила свою прическу. Срезала детские косички. И да, отец еще не знает об этом. А заверена была уверена в том, что изменившийся имидж станет причиной скандала с грозным родителем. Зато мама одобрила. Девушка уже отправила Аделине Марковне кучу селфи и получила ее одобрение. Но привычка осталась. Пришлось торопливо прятать руки в карманы джинсов, чтобы не выдать нервозности. Маруся до последнего избегала встречи с тяжелым взглядом Нагашева. Девушка знала, как именно к ней относится этот мужчина. Как к сопливой малолетке, которая вечно лезет в неприятности. В этом Маруся окончательно убедилась позавчера, когда они все вместе решили отпраздновать день ее рождения в клубе у Рустама. А ведь рядом были и Мила с Семёном, и Кир с Лесей. А этот нахальный самодур все равно вытащил ее из клуба и отправил домой. Точно собачонку шкодливую. Еще и шлюхой назвал. Ну ладно, не назвал, а так, сравнил. Однако день рождения был испорчен, и Маруська половину ночи прорыдала в подушку. А сейчас вот припёрся, лоб двухметровый. Маруся все стояла спиной к двери, делала вид, что занята изучением Сашкиной игрушки, которую сама же и подарила час назад. Нажимала кнопки, слушала веселые песенки. И моментально почувствовала, как в комнате стало душно. Пришлось повернуться, предварительно натянув на лицо вежливую улыбку. Нагашев стоял, опираясь бедром о спинку дивана, который визуально разграничивал столовую и кухонную зоны. Мысленно Маруся спрашивала мужчину. «Ну неужели нельзя смотреть в окно, на фотографии, в собственный телефон? Зачем так пристально смотреть на меня, а точнее на мои волосы?» Маруся упрямо сжала губы. «Да плевать ей на мнение этого человека. Плевать. Ты где стриглась? У них там точно есть лицензия на парикмахерскую деятельность? Выглядит стрёмно». Вместо приветствия заявил Рустам. «Лучше, чем твои 1,5 сантиметра», — воинственно ответила Маруся. Нагашев провел ладонью по ежику коротких волос. Усмехнулся, не сводя взгляда с девчонки. «Ну, как сказать», — парировал Рус. «Меня устраивает». «Вот и меня моя прическа устраивает». «А свое мнение, Рустам Русланович, можете сунуть в зад». процедила Маруся. «И даже так официально, Мария Алексеевна?» — хмыкнул Нагашев. «Привыкаешь к новой работе? Ну, привыкай». «А ты мне не нукай», — ощетинилась девушка. «Здесь не твой клуб, а дом моего брата». «Ой, завелась Юла», — отмахнулся Рус. А из детской комнаты раздался пронзительный крик проснувшегося к ужину мужика. Александр Семенович громогласно заявил о своих желаниях. Но Семен был еще в ванной, а Милолика суетилась у плиты. «Руська, будь другом, тащи пацана на горшок и сюда!» — выкрикнула Мила, не вслушиваясь в пикировку двух гостей. Рус и Маруся синхронно шагнули в сторону детской. Так вышло случайно, просто получилось. Но Рус, не рассчитав сил и собственных габаритов, едва не снес девчонку с ног. Да и Маруся хороша, бросилась, очертя голову. Ведь часто Мила именно так обращалась к Марусе, коротким и лаконичным «Руся». Да, собственно, заверенная и не очень представляла себе картинку, как Нагашев будет тащить Сашку на горшок. А вот Маруся частенько сидела с племянником и вытирала его сопли до слюни. Потому и решила, что просьба адресована именно ей. В итоге Маруся едва не рухнула на пол, но крепкие руки перехватили и удержали от падения. А вот от удара не успели. Маруся врезалась носом в мужское плечо, затянутое белоснежной тканью рубашки. «Твою мать, у тебя там железки, что ли?» — простонала Маруся, схватившись ладонью за нос. «День сегодня гадкий, не иначе. Или просто так совпало?» Но из носа Маруси хлынула кровь. Обычно Заверина не замечала за собой подобного. Да даже в спортзале на тренировках никогда такого не было, чтобы кровь хлестала, да еще и ручьем. А здесь слегка шмякнулась носом остальные мышцы громилы, и вот результат. «Б***ь!» — выругался Рус, не выпуская девчонку из рук.